Глава 7. Розалинда. «Что тебе нужно?» — спросила я, отступая на шаг, а в голове мелькнула заполошная мысль. «Как хорошо, что сегодня я не доставала кулон наружу». «Почему ты следишь за мной?» Улыбка Беатрис стала шире. «Я давно заметила, что ты куда-то исчезаешь. Это разожгло во мне жуткое любопытство». Она поднялась на площадку и огляделась. «Хорошее местечко. Высоко, уединенно, опасно». В последнем слове я уловила нотку угрозы. По спине пробежал холодок, когда она сделала шаг ко мне. «Уходи», — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Боишься меня?» — Беатрис довольно усмехнулась. «Бойся. Это чувство отныне твое второе имя». Каждое ее слово было пропитано ядом. «Я хочу побыть одна», — сказала я, пытаясь не расплакаться и сохранить достоинство. «О, нет!» — она покачала головой. «Ты разве еще не поняла? Не будет тебе покоя, Гвендолин Леваньер. Ни здесь, ни где-либо еще в аббатстве». Мое сердце пропустило удар. «Зачем тебе это? Хочешь, я покину свою комнату, отдам ее тебе?» — выдавила я. «О, какое щедрое предложение!» — Беатрис подошла на шаг ближе. «Ты непременно мне ее отдашь. Вообще все, что тебе дорого, отдашь». Ветер усилился, завыл диким зверем в бойницах под потолком, ударил мне в спину, проникнув в дыру в сердце. Краем глаза я уловила движение на лестнице. Вскоре Оливия и Джейн поднялись на площадку и встали по обе стороны от Беатрис, образуя полукруг, который медленно теснил меня к краю. «Знаешь», — лениво-задумчиво протянула Беатрис, «твоему отцу было бы легче, если бы ты вообще не появилась на свет, или если бы сейчас исчезла». В ее словах прозвучала какая-то ненормальная радость. Мое сердце забилось быстрее от все сильнее накатывающего страха. «Я хочу, чтобы ты покинула аббатство», — продолжала она холодным голосом. «Напиши отцу, что тебе здесь невыносимо, что ты жаждешь вернуться домой или уехать куда угодно еще». Я не сдержала недоумения. «Почему для тебя так важно мое отсутствие?» «Просто мне так хочется». Беатрис сделала еще один шаг ко мне. «Считай это моим капризом». Я чувствовала пустоту за спиной. Еще шаг, и я могу сорваться в пропасть. «Ну так как?» — склонила голову к плечу блондинка. «Беатрис», — начала я мягко, осознавая, что имею дело с чем-то более сложным, чем простая детская жестокость. «Я не просилась сюда. Меня отправили против воли, как и тебя». По ее лицу пробежала тень. «Не равняй нас! Ты и я совершенно разные люди!» «Ты права», — прошептала я. «Мы разные, но обе пребываем тут не по своей воле, и обе страдаем». На мгновение что-то похожее на понимание проскользнуло в ее взгляде, но оно тут же угасло. Беатрис тряхнула головой, будто отгоняя непрошенные мысли. «Довольно разговоров. Я пришла сюда не для бесед по душам. Обещай, что попросишь отца забрать тебя отсюда, или...» «Или что?» — спросила я, чувствуя, как колкие мурашки ужаса пробегают по спине. В этот миг блондинка, отвратительно осклабившись, резко толкнула меня в грудь, и я, не удержав равновесия, на своей хромой ноге покачнулась назад. Под моим весом старые камни посыпались мелкой крошкой вниз, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. В последний момент я успела схватиться здоровой рукой за торчащий из стены железный прут и так и замерла, балансируя на носочках на самом краешке. «Помогите!» — закричала я, чувствуя, как начинают слабеть пальцы и скользить по влажному металлу. На площадке поднялся переполох. Оливия и Джейн побледнели, прижавшись к стене, явно испугавшись результата поступка своей предводительницы, но при этом никто из них не пытался мне помочь. Беатрис же застыла на месте, и на ее лице отразился сначала ужас, а после — жуткое ликование. Моей первой мыслью было: «Она сумасшедшая! С такой лучше действительно не иметь дел!» Но ее тут же вытеснила другая. «Я так долго не продержусь! Упаду и точно сверну себе шею!» Пальцы с каждой секундой теряли силу. Я закрыла глаза, одновременно молясь о спасении и готовясь к смерти. «Держись крепче!» — вдруг услышала я чей-то уверенный голос, а за ним стремительные шаги. Не успела я разлепить мокрые от слез веки, как чьи-то крепкие руки обхватили меня за запястье и потянули вперед на себя. С трудом приоткрыв глаза, я увидела незнакомое лицо. Девушка, старше меня на пару лет, с короткими темными волосами и решительным взглядом карих глаз. «Ты не упадешь, не волнуйся», — констатировала она. «Все будет хорошо». И тут меня накрыло. Все мое тело начала бить крупная дрожь от пережитого ужаса. «Что здесь происходит?» Переключив свое внимание на Беатрису и ее подруг, потребовала от них ответа странная незнакомка. «Вы лишились рассудка? Она же могла погибнуть!» Беатрис отступила на шаг. Ее лицо стало бледным, как пергамент, когда она осознала, что у ее поступка есть свидетель. Подруги были не в счет. «Все произошло случайно. Она сама оступилась». «Случайно?» — фыркнула спасительница. «И поэтому вас трое против одной на заброшенной башне? Не лги, я слышала все, поднимаясь сюда». Она повернулась ко мне и участливо поинтересовалась. «Ты ранена?» Я покачала головой, все еще не в силах вымолвить и слова. «Ступай вниз», — мягко сказала она. «Я догоню тебя». Рвано кивнув, я с трудом поковыляла на выход, чувствуя, как от перенапряжения ноют все мышцы. За спиной услышала тихий, но твердый голос новой знакомой. «А теперь слушайте меня, все трое. Если я еще раз увижу, что вы преследуете, запугиваете или иным образом вредите ей или кому-либо другому, я расскажу обо всем матушке-настоятельнице. Но прежде задам такую трепку, вовек не забудете. Не думаю, что выбитые передние зубы добавят вам шарма». «Как ты смеешь мне угрожать?» — прошипела Беатрис. «Ты даже не знаешь, кто я. Я лучшая ученица, а мой отец — барон Оствик. Его влияние при дворе безгранично». «Ойли, ты всего лишь невоспитанная мерзавка, запугивающая калеку», — холодно перебила ее незнакомка. «И меня совсем не впечатляют ни твой отец, ни его титул, ни тем более ты сама». Что-то в ее голосе, в уверенной осанке, заставило Беатрис смолкнуть. Она бросила на меня последний ненавидящий взгляд, затем кивнула своим подругам, и все трое быстро скрылись на лестнице, пролетев мимо меня, даже не задев. Девушка с короткой стрижкой, подхватив масляную лампу, которую принесла с собой, подошла ко мне и без единого слова подставила плечо, позволяя мне на нее опереться. Пока шагали, я украдкой ее рассматривала. Худощавая, длинноногая, темные волосы обрамляли лицо с высокими скулами и решительным подбородком. Но более всего поражали ее глаза — карие, как осенние листья, с золотистыми крапинками вокруг зрачков. Эти глаза смотрели на мир с вызовом и какой-то внутренней силой. «Спасибо», — прошептала я. «Если бы не вы...» «Не стоит благодарности», — отмахнулась она. «Меня зовут Розалинда, Роза. Я прибыла в аббатство буквально пару часов назад». «Гвендерлин, Гвен», — представилась я. «Приятно познакомиться, Гвен. И давай на «ты». Она улыбнулась, и ее строгое лицо вдруг осветилось теплом. Хотя обстоятельства могли быть и получше. «Как ты оказалась тут?» — спросила я, все еще не веря, что выжила. Розалинда пожала плечами. Я увидела башню из окна своей комнаты и решила ее исследовать, а поднявшись, услышала голоса. Мы медленно шли к главному зданию, и я чувствовала, как дрожь постепенно отступает от меня. «Они давно тебя травят?» — вдруг спросила новая знакомая. Я вздрогнула от нахлынувших неприятных воспоминаний. «С первого дня моего приезда». «Стервозы какие!» — фыркнула девушка. «Глумиться над тем, кто слабее. Мерзость. А еще аристократки. Фуф, одно название. Красивая оболочка, гниль внутри». В этих словах чувствовалась такая уверенность, что я невольно подняла взгляд. Розалинда смотрела вперед, и в ее осанке было что-то особенное, какая-то сила, которой мне всегда не хватало. «Где твоя комната?» — спросила она, когда мы вошли в главное здание через заднюю дверь, ведшую на кухню. Эта часть аббатства никем не охранялась. Стражники следили лишь за внешними стенами по периметру, да хранилищами, собранным урожаем. Внутри обители порядок поддерживали сами монахини, полагаясь больше на страх Божий и строгие правила, чем на замки и засовы. Впрочем, некоторые двери все же запирались на ночь, но эта, ведущая на задний двор, всегда оставалась открытой. «В восточном крыле, последняя дверь в коридоре», — ответила я. «Отлично. Меня поселили в комнате напротив с одной из воспитанниц», — улыбнулась Розалинда. «Теперь я твоя соседка, Гвен». «Еще раз спасибо». Я снова поблагодарила ее, когда мы пришли на место. «Не за что». Она мягко коснулась моего плеча. «Увидимся завтра. Доброй ночи». «Спокойной ночи», — кивнула я и вошла к себе. Заперев дверь, прислонилась к ней спиной. При одном воспоминании о пережитом сердце невольно начинало биться быстрее, но теперь к страху примешивалось нечто иное — надежда. Тихая, неуверенная, но все же надежда на то, что мои дни в аббатстве не будут больше наполнены лишь ужасом и одиночеством.